Закрывается за спинами ворота, а за ними только скрытый страх. Вдруг свистит под марш Тоттенхофа, стынет кровь на черных рукавах. Если вопли достернут и затворы на готове спусковой крючок, храм святого белого террора аннексирует свободу по щелчок. Если бомбы достернут и затворы